Неподалеку от полосы Кей на спуске глазам Сьюзен предстало зрелище, заставившее ее натянуть поводья. Рот девушки изумленно раскрылся. В 3 милях к востоку дюжина ковбоев гнала громадный табун, который видеть ей еще не доводилось. Не менее 400 голов. «Может, их перегоняют на зимние квартиры?» – подумала Сьюзен. Но гнали лошадей не к ранчо, вытянувшихся вдоль спуска, а на запад, к скале висельников. Сьюзен верила всему, что говорил ей Роланд, но правда его слова стали теперь, потому что увиденное ею имело самое прямое отношение к смерти отца – лошади. «Какие же вы мерзавцы!» – пробормотала она. «Мерзавцы-конокрады!» Пилон помчал ее к сгоревшему ранчо. Справа от нее тень становилась все длиннее. Над головой, в дневном небе, серебром поблескивала демоническая луна.